Перед завершением рабочего дня Торкель созвал их для обмена последней информацией. Ему казалось, что он улавливает в комнате ощущение некоторого отчаяния. Оно было ему знакомо. В большинстве расследований оно периодически присутствовало, когда все знали, что ничего особенно нового привнести не могут, а имеющиеся факты к поимке преступника их не приблизили. Прежде всего, Ванья давно не выглядела такой подавленной, как сейчас. Когда Себастьян последним вошел в комнату, Торкель бросил на него слегка неодобрительный взгляд, уверенный в том, что в плохом настроении Ваньи виноват он, но Себастьян, похоже, даже не обратил внимания. «Эбба Юханссон по-прежнему не найдена», — начал Торкель, когда все собрались. «Мы пытаемся заставить персонал всех школ Стокгольмского региона проверить свои помещения, но школ много, поэтому результата я пока не знаю». «Он убивает не сдавших зачет», — донеслось от Ваньи. «Означает ли это, что те, кто, подобно Эбби, прошел тест, остаются в живых?» Сразу ей никто не ответил. Себастьян эта мысль тоже приходила в голову. Однако это казалось слишком рискованным. Преступник проводил жертвами много часов. Просто отпускать их на волю было бы глупо. Себастьян огляделся и понял, что остальные ожидают, что на вопрос Ванье ответит он. Он пожал плечами. Ему, вероятно, пришлось импровизировать. Как он решил эту проблему, я не знаю. Его слова были встречены молчанием и отдельными кивками. «Надо попросту ждать, пока они найдут Эббу, и рассуждать на эту тему особого смысла нет». «Мы получили ответы на запрос в газеты», — продолжил Торкель, меняя тему. «Три письма в рубрику «Нам пишут», подписанные Катон-старший. Он выложил копии вырезок, и все потянулись за своими экземплярами. И письмо, адресованное главному редактору Эстерсунд-Постен, за той же подписью». Себастьян быстро пробежал глазами содержание коротких вырезок и несколько более длинного письма. Оно полностью соответствовало созданному им образу преступника. Во всех четырех так или иначе говорилось о том, как возмутительно потворство распространению поверхностности и глупости. Хорошо и точно сформулировано. Корректно с грамматической точки зрения. Письма в газеты бумажные пришли по обычной почте. Оригиналы или конверты ни в одной из редакций не сохранились. Письмо главному редактору они, правда, получили в оригинале, но поиски отпечатков пальцев ничего не дали. Слишком много народу бралось за бумагу после того, как ее достали из конверта, который они тоже выбросили. «А это Фрида Вестер», — начала Урсула, указывая на письмо. «Не стоит ли нам с ней пообщаться?» Торкель понял ход ее мысли. Письмо главному редактору пришло после того, как в декабре опубликовали большой репортаж о Фриде Вестер, 17 лет, которая получила более 100 тысяч подписчиков на своем канале в YouTube, когда стала давать советы о том, как надо ухаживать за ногтями и как их можно красить разными причудливыми способами. Торкель посмотрел на Себастьяна. «Что ты думаешь?» «Это за год до того, как он начал убивать», — задумчиво проговорил Себастьян. «Патриция Андрен участвовала в программе «Мать-одиночка» в поиске 2 года назад», — возразил Билли. «Но ее как раз сейчас пригласили вести программу, и она собиралась участвовать в еще одной передаче. Она была актуальной, успешной. Петкович и сестры Юханссон тоже. Значит, Фрида вне опасности?» «Не могу поклясться, но, скорее всего, да». Торкель кивнул. Он собирался все-таки позвонить в полицию Эстерсунда, попросить их связаться с семьей Вебер и сообщить, что за Фридой и ее окружением надо дополнительно присматривать. Попросить их дать знать, если ей позвонит какой-нибудь журналист и назначит встречу или произойдет нечто подобное. «Урсула?» — он повернулся налево. «Собственно, ничего нет», — с легким вздохом начала она. «Как вам известно, ни на письме, ни на месте обнаружения трупа отпечатков пальцев нет. Каких-либо следов ДНК тоже. Аккуратен и осторожен». Она наклонилась и притянула к себе две лежащие перед ней на столе бумаги. «Мы получили ответ от криминалистов. Колпаки на головах жертв сделаны из листов картона, которые можно купить в любом канцелярском магазине или в магазине, где продаются товары для хобби. Тест напечатан на бумаге для лазерных принтеров Hewlett-Packard. То же самое». Она перелистнула страницу. «Веревка вокруг тел из полипропилена, 12 мм, плетеная. Имеется в каждом строительном супермаркете. Узел на веревке шкотовый». «Это, возможно, означает, что он имеет опыт хождения под парусом», — вставил Торкель. «Тебе виднее». Урсула обратилась к Билли, который обдумывал, не сказать ли, что это скорее не шкотовый, а брам-шкотовый узел, но решил, что не стоит. «Я не на 100% уверена, но, судя по тому, что я видела у жертв, мы можем продолжать развивать теорию, что он использует пневматический пистолет». «Здесь я пока ничего не добился», — сразу включился в разговор Билли. «На оружие такого типа не требуется лицензии, и отследить его покупку невозможно. Я надеялся, что какая-нибудь ветеринарная клиника, фермерское хозяйство или, скажем, небольшая скотобойня заявляла о краже, но за последние годы таких заявлений нет». Телефон Торкеля зажужжал на столе. Тот посмотрел на дисплей, встал и покинул комнату, на ходу отвечая на звонок. Воцарилась тишина. Ощущение отчаяния отнюдь не уменьшилось от того, что они так отчетливо осознали, что с тех пор, как забрали дело у местной полиции, никуда не продвинулись. «Можно я возьму их?» — спросил Билли, показывая на распечатки, лежащие на столе перед Урсулой, и встал. Урсула кивнула и подвинула бумаги к Билли, который повернулся к стене и прикрепил их булавками рядом с временным графиком. Себастьян пытался встретиться взглядом с Ваньей, но она его последовательно игнорировала. «Что вы собираетесь делать вечером?» — спросил он, ни к кому конкретному не обращаясь, но устремив взгляд на стоящего возле доски Билли. Угловым зрением он заметил реакцию Ваньи и Урсулы. О личных делах они на работе говорили нечасто, еще реже в присутствии нескольких человек. Да и Себастьян никогда раньше с подобной инициативой не выступал. Непринужденная беседа с коллегами — это не совсем в его стиле. «Ничего особенного». Поняв, что Ванья с Урсулой отвечать не собираются, кратко сказал Билли. «Мю по-прежнему в отъезде?» — продолжил Себастьян, и Билли увидел, что Урсула опять среагировала. «Откуда Себастьян знает, где находится жена Билли? Почему он знает, где находится жена Билли?» Билли понимал, чего добивается Себастьян. Но неужели тот не мог поговорить об этом с глазу на глаз? Получилось подозрительно и странно. «Да», — коротко ответил он, и на свое счастье увидел, что открывается дверь и возвращается Торкель. Но тот даже не переступил через порог. «Нашли Эббу Юханссон». «Она просто шла оттуда», — сказал мужчина в тренировочном костюме с диалектом, говорившим, что он переехал с севера, и указал на одиноко стоящее в конце большого поля красное здание. «Вернее, она едва шла, промокшая до нитки, должно быть, упала там, в канаву». Он снова указал куда-то влево от сарая. Они стояли на маленькой лесной дороге, собственно, только две колеи в земле и больше ничего, кроме леса, за исключением поля и сарая. Возникало ощущение, что они находятся в сельской местности, но всего лишь в нескольких сотнях метров в другую сторону начиналась застройка. Другой сонный, благополучный северный пригород Стокгольма. В 30 километрах от Русерсберга. Виллы и маленькие домики. Место, куда при наличии средств переезжали, чтобы обеспечить детям более безопасное детство. Дома здесь защищали сигнализацией и взаимодействием с соседями. Здесь знали, что кое-кто из молодежи балуется по выходным наркотиками и подозревали, что за задернутыми шторами кого-то избивают. Но от тяжких преступлений они, по большому счету, были избавлены. Она что-нибудь сказала? Не, то есть она говорила что-то о какой-то саре и про свои глаза, но очень бессвязно. Торкель кивнул. Немногое, что ему уже было известно, не давало оснований надеяться, что Эбба сможет им существенно помочь. Согласно результатам предварительного обследования в больнице, ее глаза были каким-то образом выжжены. В настоящий момент ей дали снотворное, и допросить ее они смогут не раньше завтрашнего дня. Возможно, позже. Урсула отправила криминалистов в больницу, чтобы зафиксировать следы на ее теле и одежде, если таковые имеются. Сама она собиралась сосредоточиться на заброшенном сарае. «Не можете ли вы припомнить что-нибудь еще?» — спросил Торкель мужчину, пробежка которого приняла, мягко говоря, неожиданный оборот. «Не, во всяком случае, с момента, как я ее нашел. Но?» «До этого здесь был жилой автофургон вчера вечером». «Автофургон?» «Да». «Какой марки?» «Понятия не имею». «Это был автофургон». «Регистрационный номер вы видели?» «Не, иностранные номера, но я не знаю, какой страны». «Вы тогда тоже бегали?» — поинтересовался Себастьян, до сих пор стоявший молча. Существовала маленькая возможность того, что мужчине чуть слишком льстит внимание, и он хочет помочь им больше, чем реально может предстать более важным, чем он есть. Такое случалось. «Не, я вон там живу». Он вновь показал, на этот раз настоящий на небольшом холме желтый деревянный дом с видом на поле, завершавшийся сараем. «Видел его в окно. Здесь редко ездят машины, особенно такие большие. Дорога через несколько сотен метров заканчивается, превращается в тропинку для верховой езды или пробежек». Торкель испытывал смесь надежды и раздражения. Это важная ниточка, с которой можно работать, но мужчина перед ним, похоже, больше ничем помочь им не может. Хотя предпринять попытку стоит. Он вызвал Билли. Пусть сядет с мужчиной и покажет ему фотографии автофургонов. Если повезет, тот узнает модель. «Но эти жилые фургоны ведь все одинаковые», — сказал мужчина, разрушая надежды Торхеля. При таком настрое сомнительно, что от него будет толк. Билли неторопливым шагом пришел от сарая, где он помогал Урсуле. Торкель быстро объяснил ему задачу и что он должен также изучить все подъездные дороги и проверить наличие там камер наблюдения. Едва ли в округе разъезжало много автофургонов. Себастьян оставил Билли с мужчиной в тренировочном костюме и огляделся. По-прежнему светло. Собственно, по-настоящему и не стемнеет. Теплый летний вечер, щебечут птицы. Себастьян не мог связать трели ни с одним названием птицы, но одна звучала более мелодично и громче остальных. И ему припомнилось, что однажды во время прогулки по городу другим теплым летним вечером кто-то говорил, что это черный дрозд. Ну, откуда ему, черт возьми, знать? Он видел Ваню, которая стояла и, похоже, бесцельно смотрела на большое поле. Он подошел и встал рядом с ней. Она даже не повернулась к нему. «Все в порядке? Ты не думаешь, что здесь должно быть много косуль?» «Ладно, не тот ответ, которого он ожидал. Честно говоря, вообще не ответ. Но он решил сразу не отступаться. Не знаю. Я ничего не знаю о природе. Не люблю ее». «Как можно не любить природу?» Себастьян ненадолго задумался, хотя уже знал ответ. «Но она просто существует, она не думает. Я плохо переношу то, что не думает». «Наверное, я люблю ее именно поэтому», — тихо сказала Ванья. «Она просто есть. Она не думает, не лжет, не пытается покончить с собой». Себастьян повернулся к ней, но она по-прежнему не отрывала взгляда от просторов. «Ванья, я могу тебе чем-нибудь помочь?» «Нет ответа». «Как коллега?» «Нет». С этим она ушла. Когда он вошел в квартиру, там царила приятная пустота. Довольный тем, что, наконец, ни с кем не надо разговаривать, он снял ботинки, повесил куртку, направился прямиком на кухню, достал из холодильника бутылку пива и плюхнулся на диван. День выдался длинным. Было даже трудно представить, что только сегодня утром они с Ваней покинули Хельсингборг. Так много всего произошло. Нашедший Эббу мужчина ничем не смог им помочь. Они ничего не узнали об автофургоне, ни марки, ни модели или специфических деталей, которые дали бы им возможность двигаться дальше. Из какой страны он приехал, тоже не прояснилось. Билли показывал фотографии разных регистрационных номеров, и на настоящий момент наиболее вероятными выглядели Польша, Германия и Испания. Правда, с таким же успехом машина могла оказаться из Дании. Или Румынии. Или из космоса. Мужчина в тренировочном костюме не имел представления, так что пока у них имелся только зарегистрированный за границей автофургон. На окрестных дорогах никаких камер наблюдения не было, и по пути от школы в Руссерсберге до сарая в Тебио нигде не требовалось платить за проезд, но Билли собирался завтра все-таки проверить в транспортном управлении и запросить снимки у всех пунктов оплаты. Он полагал, что в конце июня по Стокгольмскому региону передвигается не так уж много автофургонов. Он достал телефон. Исследования показали, что молодежь может смотреть на свои телефоны и планшеты более 100 раз за день. И он чувствовал, что в этом отношении, несмотря на свои 33 года, точно относится к молодежи. Никаких пропущенных звонков или сообщений не обнаружилось. Мю звонила, когда они находились возле сарая. Он немного стыдился того, с каким удовольствием сообщил, что он на работе и сейчас разговаривать не может. Чтобы подчеркнуть неотложность дел, он рассказал об Эбби и сказал, что на осмотр места и допрос свидетелей уйдет много времени, поэтому им, пожалуй, лучше созвониться завтра. Она все поняла. «Люблю тебя, целую, пока». Отделаться от Себастьяна было не так легко. Когда они шли к машинам, он догнал Билли и захотел узнать немного о последних новостях. Билли не имел никакого желания разговаривать. Было поздно, он устал, а у него еще остались дела. Но Себастьян настаивал. Они договорились, что Билли подвезет его домой, и они поговорят в машине. Около получаса. Этого достаточно. Себастьян согласился. «Я держу ситуацию под контролем», — сказал Билли, когда Себастьян поинтересовался, как все прошло в Хельсингборге, и нашел ли он уже кого-нибудь, с кем поговорить. В ответ Себастьян посмотрел на него таким взглядом, что стало ясно, что он ему ни на секунду не верит. «Это правда», — заверил Билли. «Знаешь, когда совершаешь какую-нибудь глупость, особенно не задумываясь, просто совершаешь и все, а потом тебя кто-нибудь за этим застукает, и ты понимаешь, насколько это чертовски глупо». «Глупо?» Одного единственного слова хватило. Билли сообразил, что Себастьян считает, что называть совершенное им в свадебную ночь глупым — преуменьшение. «Ты понимаешь, что я имею в виду?» — пожимая плечами, сказал он. «Я теперь могу как бы отойти на шаг, увидеть со стороны, каким это было безумием. Этого недостаточно. Мне достаточно. Это больше не повторится». «Все не так просто», — проговорил Себастьян тем нетерпящим возражений тоном, словно он прав, а все остальные ошибаются, который невероятно раздражал Билли. «Это не то же самое, что снизить скорость после получения штрафа за ее превышение», — продолжил он. «Одно то, что тебя застали, не вытащит тебя из этой ситуации. Тебе нужна помощь». «Что ты об этом знаешь? Что ты знаешь о том, как выбираться из подобных ситуаций?» Билли слегка повысил голос, устав от необходимости все время защищаться. «Ты маниакально спишь с каждой доступной женщиной». «Тут есть разница. Это злоупотребление». «В чем разница?» «Если у тебя есть достаточный стимул, со злоупотреблением можно покончить. Решить и остановиться. В одиночку или с помощью». Он повернулся к Билли, который буквально вцепился в руль, устремив взгляд вперед на забитый транспортом в сторону города шоссе Е-18. Вся его поза говорила о том, насколько ему неприятен этот разговор. «У тебя психическое отклонение. Ты травмирован. Одного понимания рассудком, что ты действуешь неправильно, недостаточно для того, чтобы изменить поведение». «Если это так просто, почему же ты не выберешься из злоупотребления?» — спросил Билли, пытаясь переключить разговор на Себастьяна. «У меня нет достаточного стимула». «Это правда. И хватит». Он не намеревался рассказывать о черной дыре, которую оставили в нем Лили и Сабина, и что он делает, чтобы эта дыра его полностью не поглотила. «А у меня есть стимул. Я держу ситуацию под контролем. Это больше не повторится», — твердо заявил Билли. «От того, что ты будешь повторять это, более правдивым оно не станет», — холодно сказал Себастьян, ловко сумев разозлить его еще больше. Билли отпил глоток пива. «Что произошло? Что, черт возьми, произошло? Ведь уже одно то, что ему вообще приходится вести подобный разговор с Себастьяном Бергманом, чистый абсурд. Как он мог до этого дойти? Он же не такой. Он полицейский. Хороший полицейский». В госкомиссии по расследованию убийств, отделе, куда большинство полицейских мечтает попасть с коллегами, которые его любят и ценят. Он только что женился на женщине, которую любит. Она лучшая, что с ним случилось, но теперь он изо всех сил держит ее на расстоянии. Мю со временем это заметит, спросит, что произошло, почему он ее избегает, не отцепится, пока не узнает. Тогда он потеряет ее. В этом он не сомневался». «Этого допустить нельзя. Он же парень, который слушает хип-хоп, ходит на блокбастеры и предпочитает книгам комиксы. Простой, порядочный. Ему звонят, когда надо помочь с переездом, с ним веселятся в праздник середины лета. Ходят пить пиво, о нем думают, когда нужен крестный для новорожденного. Вот он какой! Хороший человек! Не псих!» «Убивающий кошек». Впрочем, он не солгал Себастьяну. «Теперь ситуация под контролем. Во всяком случае, в настоящий момент. В Хельсинборге он даже не подумывал выйти на улицу. Мысли крутились почти исключительно вокруг случившегося, а не того, что, возможно, произойдет в будущем. Стыд, угрызение совести, страх потерять Мю, потерять все. Самое ужасное, что в глубине души он знает. Себастьян прав. Знает, что поступает неправильно. Всегда знал. Рассудком он сознавал, что переходит все границы. Но это его не останавливало. Погоня, власть, ощущение. Оно бесподобно. Мгновенно наполняет его, потом пугает. Почему оно полностью завладевает им? Как получилось, что тот, кем ему хочется быть, и тот, кем он стал, такие разные люди? У него это не укладывалось в голове. Терзало его. Он снова достал телефон. Возможно, этим вечером все-таки лучше не оставаться одному. После посещения больницы она в основном действовала на автопилоте. Была несобранной и обескураженной. Съездив с остальными к сараю, где обнаружили Эбу, и не принеся там, по сути, никакой пользы, она решила ехать домой. Сослалась на головную боль, что была отчасти правдой. Он пытался покончить с собой. Совершил самый экстремальный поступок, на какой способен человек. Как она ни старалась отогнать эту мысль, но это стало следствием ее действий. Такова ужасная правда. От этого ей никогда не уйти. Горло подступила тошнота. Она обвела взглядом квартиру, которую он ей купил. Доказательства того, что он любил ее как родную дочь, присутствовали повсюду. Стол. Он купил его, когда она переезжала. Кухня. Он помогал ей делать там ремонт. Стены. Их они красили вместе. Она так его любила. Она чувствовала необходимость отодвинуть друзей на задний план. Молодых людей тоже. Ради работы. С Анной у нее всю жизнь были сложные отношения. Оставался только Вальдемар. Единственный по-настоящему близкий ей человек. Но так было тогда. Теперь она одна. Кто же у нее на самом деле остался? Почти никого. Но кто-нибудь ей необходим. Человек, далекий от семьи и работы, с которым можно иметь отношения другого типа. Кто-нибудь нормальный. Существующий ради нее. Только ради нее. Такого человека она увидела в Юнатоне. Они прекратили отношения почти 2 года назад. Разрыв был затяжным, со многими возвращениями. Потом Юнатон несколько раз звонил ей. Говорил, что хочет встретиться, поговорить. Ей слышалось, хочет встретиться, переспать. Берясь за мобильный телефон, она осознавала, что это не лучшая идея, но все-таки нашла его номер. По правде говоря, других номеров, собственно, и не было. «Ванья?» — ответил он хорошо знакомым глуховатым голосом, правда, звучащим несколько более удивленно, чем обычно. «Привет, Юнатон», — сказала она, стараясь изобразить радость. «Как поживаешь?» «Хорошо. Ты мне звонишь?» С трудом выговорил он, удивление явно сохранялось. «Да, я знаю, что мы довольно давно...» «Да, действительно. Как у тебя дела?» «В общем-то, хорошо», — осторожно ответила она. Оба ненадолго замолчали, и она задалась вопросом, какой именно степенью глупости было звонить. «Вот как? Окей. Тебе нужно что-нибудь конкретное?» — поинтересовался он, поскольку она не проявляла инициативы. Ванья ненадолго задумалась. Солгать? Просто поболтать? Закончить? Или... Она решила быть честной, ведь для этого она и позвонила. Ну, по правде говоря, не особенно хорошо. Так себе. У меня были некоторые сложности с семьей, произнесла она, почувствовав, что это хорошее начало. «Дело в Вальдемаре?» — спросил он с беспокойством в голосе. Она почти забыла. Юнатон знал, что Вальдемар заболел раком. Они тогда были вместе. Первый приступ болезни. Легкие. Болезнь Вальдемара, работа в госкомиссии, отношения с Юнатоном. Получался перебор. Проще было порвать отношения. Но они нравились друг другу. Вальдемар и Юнатон. Насколько сильно это подействует на Юнатона? Об этом она даже не подумала. Сколько же рассказывать? Она начала сначала в надежде, что на какое-то время этого хватит. В каком-то смысле. Он вылечился от рака. Было тяжело, или по-прежнему тяжело. Она опять умолкла. «Приятно слышать», — сказал Юнатон. «Передавай ему привет». «Хорошо». «Так в чем же дело? Случилось что-нибудь еще?» — спросил он со свойственным ему сочувствием, о котором она тут же вспомнила. Она чувствовала, что особенно долго скрывать поступок Вальдемара не удастся. Даже не знала, хочется ли ей скрывать. Но говорить об этом по телефону она не могла. «Мы можем встретиться?» — тихо спросила она. Он ответил не сразу. Она уже собралась сказать, что это плохая идея, что он может обо всем забыть и положить трубку, когда он ответил. С этим сейчас немного сложно. Мы с Сусаной только что сошлись, а ты знаешь, какие она питает к тебе чувства. Ваня на секунду отключилась от собственных проблем. Он опять вместе с Сусаной? С подружкой, которую он когда-то бросил, чтобы встречаться с Ваней? Вот это новость! О, вырвалось у нее. И она все такая же ревнивая? Тебе, наверное, кажется странным, что мы опять вместе, продолжил он с легкой иронией, не отвечая на вопрос. Да этого и не требовалось, Ваня знала. В те немногие разы, что они встречались, Сусанна демонстрировала откровенную ненависть, и маловероятно, что ее поубавилось. По мнению Сусанны, Ваня украла у нее парня. А такое безнаказанно не проходит. Да, немного, ответила Ваня, хотя ничего особенно удивительного в этом не было. Юнатан никогда не оставался одиночкой. Если он заканчивал отношения, то потому что знал, что может завязать новые. С другой. Если бросали его, он изо всех сил на грани навязчивости пытался заставить подругу вернуться. Он совершенно не мог жить один. «Расскажи, что случилось?» — спросил он, меняя тему. «Даже не знаю. Я не хочу тебя в это втягивать», — неуверенно ответила она. «Нет, хочешь. Иначе ты бы не позвонила». О Юнатане можно было сказать многое. Но знал он ее отлично. Ваня сделала глубокий вдох, прошлась взглядом по квартире, внезапно опять везде увидела Вальдемара. Вальдемар пытался покончить с собой. Под конец выдавила она. Они проговорили более получаса. Юнатан вел себя потрясающе. Было так приятно поделиться болью с человеком, который тебя действительно слушает. Ваня вышла на маленький балкон, чтобы немного подышать свежим воздухом. Она стояла и смотрела на гавань Фрихамнен. Уже начало смеркаться, и большой белый паром как раз отправлялся в сторону залива. Она поймала себя на мысли, что жалеет о разговоре. И в то же время нет. У Юнатана, несомненно, сохранились к ней чувства, и во время разговора она вдруг почувствовала, что тоже скучает по нему. У нее возникло ощущение другой жизни, где она больше не одна. Вдали от всех теней. Встретиться предложил он, и хотя она знала о Сусане и не имела ни малейшего желания как-то провоцировать ее, она все-таки согласилась. Может быть, во всем виновата растерянность, однако этим не объяснялось то, что ее так радовало. Предстоящая встреча. По-настоящему радовала.